Глава 7. Последняя надежда рода? Пробиваясь на запретную территорию, я закрылся полем абсолютной тишины и нагло прошел мимо сенсоров. Камеры на каждом шагу не ставили, забор посреди. Лес вовсе являл собой скорее вежливую просьбу, нежели реальную преграду. Запретная зона, точнее, природоохранная, простиралась подо всей территории небесного города. Само собой, жить прямо под скалами опасно, с них то и дело что-то падает. На ее территории располагались только замаскированные технические сооружения. Водопровод и канализацию не проведешь, так что прямо сейчас, по небу, не смущая благородные лица мельтешением, курсировали летающие цистерны. Мне уже любопытно, сколько стоит обслуживание парящего поместья. Подгоняемый близящимся рассветом, я перешел на бег. К счастью, не было ни малейшего шанса разглядеть меня сверху за зеленым покровом. Ни один сканер или датчик, кроме работающих на прерывание луча, меня просто не видел. Пробежав 2 километра, я оказался ровно под нужной скалой среднемалого размера. От земли до нее всего 200 метров, может, даже чуть меньше. Когда-то я бы даже не заметил такой высоты. Сейчас же небольшой рывок означал ощутимую растрату резерва. Я извлек из кармана эль-кристалл. Гладкий серый камешек казался холодным и слегка пощипывал кожу. Магистр Габриэль в узком кругу всегда шутил: «Есть много запретных и вредных разделов магии, но если немного, то можно». Правда, так он подшучивал над артефактом в моей груди. Камень представлял собой концентрат энергии, которую можно зачерпнуть и влить прямо в резерв. Вот только осколки колец были частью меня и резонировали с даром, тогда как эта энергия дикая и раньше принадлежала монстру. Подходят для множества целей, вплоть до питания артефактов, а вот быстрое пополнение резерва без очистки чревато целым букетом побочных действий. Но у меня развитый дар, пусть угасший. От одного камешка ничего не будет. Я опустил в него каплю маны, окутал его целиком, будто опутывая сетями, а затем потянул в себя. За спиной раскрылись черные крылья, по которым потекла сила созидания. Рывок! Ветер засвистел в ушах. Я пронзил туманную дымку, стелющуюся над лесом, как раз в момент, когда рваные облака закрыли луну. Надетая маска защищала лицо и помогала видеть в темноте. Так, что-то я разогнался. Я немного отклонил курс, чтобы пролететь прямо вдоль скалы. Острые зубья промелькнули недалеко от груди. Несмотря на все усилия, я в итоге врезался в выступ руками и повис на нем. Едва не протаранил. Не понимаю мух, которые раз за разом бьются о стекло. Это очень больно. Проворчал я под нос и продолжил аккуратно работать крыльями. Убрал их лишь у самой поверхности, выглянув из-за невысокого железного заборчика. Такое, что можно было бы с удобством облокотиться и созерцать мир. Тихо, тревоги не звучит. Передо мной несколько заросшее поле с открытой тренировочной площадкой и небольшим зданием поодаль. Скорее всего, технического назначения. По центру острова торчит скала, прямо в которой установлена широкая двустворчатая дверь. Ну, или у рода очень специфичные архитектурные вкусы фантастических дварфов, которые даже на небе вырыли себе пещеру. Либо я зашел с заднего двора. Осмотрелся с уровня забора, пронаблюдал краем глаза, как стремительно начал рассеиваться туман, и проскользнул по запущенному саду. Обогнул скалу, выйдя к поместью в удивительно старомодном стиле. Каменная кладка, сравнительно небольшие окна, 2 полноценных этажа плюс мансарда под покатой крышей. Здание поставили у отвесной торчащей скалы, срастив с ней боковую стену. Впрочем, я понимаю, почему тут не панорамные окна от пола до потолка. Они гораздо менее прочны, чем каменные стены, на которых виднелись следы повреждений. Оставив дальнейшее изучение на будущее, забрался к приоткрытому окну мансарды. При этом всеми силами вглядывался в активность поврежденных контуров охранной системы. Вроде пронесло, безопасность дома столь слаба, что сюда забралась бы Вика. Когда в дом аристократа может войти любопытная девчонка, пусть талантливая, значит, у рода проблемы. Но как бы цинично это ни звучало, мне так удобнее. Внутри обнаружилась комната отдыха с телевизором, небольшой библиотекой, пустым баром и диванами. Настоящий дровяной камин потушен, полки покрыты тонким слоем пыли. Сосредоточившись, закрыл глаза и послал слабую сканирующую волну. Я уже внутри, системы безопасности не могут реагировать на каждый чих. Людей в здании мало, в соседней комнате кто-то есть, но явно не тот, кто мне нужен. Выйдя за светлую дверь, быстро нашел прочную деревянную лестницу и двинулся по коридору. К счастью, его застелили ковром, ведь абсолютная тишина, как ни иронично, даже в максимальном режиме не может полностью глушить звук. Тем более, когда он исходит не от меня самого, а от топота по половицам. А вот дверь, за которой четко ощущаю слабеющую ауру. Разумеется, не заперта. На большой кровати, скрючившись, лежал бледный мужчина. Выглядит лет на 30, но на самом деле должен быть младше. Светлые золотистые волосы спутаны под глазами, залегли синяки. Мана выходит хаотичными рывками и мерцает в полумраке комнаты, нарушаемом ночником, который подсвечивал коммуникатор, графин с водой и какие-то таблетки. «Юноша, почему ты все еще жив?» — спросил я сам у пустоты и вздохнул. «Пора готовиться к экспериментам с магией, причем на заемной силе. Черный камешек содержал еще много плотной энергии, ее должно хватить на поддержание техники». Я извлек из сумки мю-кристалл и положил его на тумбу рядом. Скинул сумку, снял маску, а после расстегнул камзол и рубашку. На груди выступал узор из сплетенной четырехлучевой звезды, отражение вплетенного духовного сердца. Каждый раз, как смотрю на узор, понимаю, что я псих-экспериментатор, который ни перед чем не остановится, пока это вредит лишь ему самому. Расслабившись перед испытанием мастерства, я ненадолго отдался воспоминаниям. Прекрасно помню день, когда Габриэль привел меня в орден и рассказал о врожденном таланте, называемом «емко и ясно» — стабильность. Контроль маны юнца достигал уровня мастера ордена. Она текла плавно и податливо. Могучим талантом не назвать, но он подарил более простой доступ к сложным техникам. Но мне этого было мало, и я загорелся идеей создания чего-то великого, связанного с талантом. Так возникло равновесие. Одни отговаривали меня, другие насмехались. Чистое созидание и разрушение по отдельности в итоге убивали носителей, попытка соединить их заканчивалась лишь конфликтом энергий. Но я смог их сплести. Вот только изначальные стихии все еще перегружали меня. И тогда я создал артефакт, который защитит меня и укрепит душу. Ушло много лет исследований и горы ресурсов. Я лишь немного не успел, когда грань изнанки стала рушиться. Древний бич, терзавший Альдоран, разорвался подобно гнойнику. Открылось множество разломов, из которых хлынули ужасные монстры. Ни один архонт ордена не мог оставаться в стороне. Почти в самом начале появилась тварь первого класса опасности и насквозь пробила меня копьем, подобно кислоте, разъедающим тело и душу. Архонт Миражей закрыл меня, обманув монстра. Вивьен попыталась вылечить. Как сейчас помню, на чем свет стоит, ругала меня за неосторожность и едва не плакала. Однако рана почти не регенерировала, а коррозия разъедала душу. Все, что она могла, поддерживать во мне жизнь. Духовный сосуд остался последним шансом. Наполовину в бреду, позвав лучших мастеров, я не просто сшил артефакт напрямую с душой, минуя дар, а заставил силу созидания закрыть рану и создать искусственное сердце, воплощенную энергию. Кто же знал, что из всех функций артефакта самой ценной для меня в итоге станет его способность служить вместилищем душ? Я пальцем вывел на груди ряд сложных рун, тут же начавших жечь кожу, и застегнул одежду, после чего тронул плечо парня. «Не причини зла тому, кто чист в делах и побуждениях» — первый пункт Кодекса Ордена Равновесия. И это не просто слова и гордость мага, это моя клятва. Блондин проснулся, уставившись на мое лицо, и тяжело вздохнул. Его голос казался слабым, как у умирающего старика. «Значит, пришли. Вам мало уничтожить мой род, шакалы?» «Я не посланный убийца», — оборвал я логичную догадку. «Что с тобой стало?» «Мне требовалось узнать, какая сила могла в клочья разорвать энергетические меридианы этого человека. Я был готов зажать ему рот и сообщить расклад насильно, объяснить ситуацию. Но, кажется, парень сдался и говорил до ужаса безразличным тоном. Словно умирающий солдат на поле боя, знающий о неизбежном конце. Или, сам корю себя за столь чернушные мысли при его ситуации, но как мужчина, которого жена третий час таскает по бутикам и спрашивает, какое платье ей идет больше. Синдром Антипова. Эрозия магических каналов. «Смертельная?» — уточнил я. «Нет, как простуда. Полежу и пройдет. Всего-то полный распад энерготоков». В голосе прорезался едкий сарказм. «Думаю, меня отравили». «Род Назаровых?» — уточнил я, ведь читал об этом в новостях. Парень равнодушно разглядывал меня несколько секунд и кивнул. «Хочешь отомстить?» «В альтруизм, вломившегося ко мне домой, не верю. Мне нечем тебе платить, хотя бери, что хочешь. Только не трогай сестру». В голосе послышалось отчаяние и страх. «Мне нужен твой род. Я стану тобой и сделаю его великим. И если справлюсь, то когда-нибудь смогу возродить тебя, как и своих павших товарищей». В этот раз молчание затянулось. Парень переваривал информацию, смотря на меня. Глянул на Мю-кристалл. «Будь ты хоть дланью Айлин, хоть демоном, посланным Хиной, хоть американским герцогом, делай, что хочешь. Зачем ты вообще спросил мнение мертвеца?» «Потому что должен был спросить. И я не шутил». «Из чести?» Больной криво ухмыльнулся. «Черт, похоже, у меня просто бред. Но если поклянешься защитить Лену...» «Рода не восходят, теряя людей», — заверил я, призывая силу. «А теперь отдохни. Если они в сознании, сейчас ты познакомишься со множеством интересных людей, для которых честь превыше всего». Комнату озарило белое свечение, теневая сила мягко высосала бушующую в теле хаотичную энергию. Помочь с проблемой это не могло, по аналогии это все равно, что стереть кровь, текущую из раны. Поможет избежать некоторых проблем, но не вылечит. Однако это усыпило юношу и сделало чуть стабильнее. Я скинул одеяло и покрыл тело тонкой кристаллической коркой. Мю-кристалл лег в руку. Пропущенная сквозь него сила сплеталась в белую нить, источающую красноватое свечение. Не сходя с места, я начертил ей многослойный магический круг, исписанный сотнями рун. Отдельная школа, скорее, артефакторика. Закончив, я прижал тускнеющий камень к рунам на груди, ощущая, как жжет кожу. Это все теория. Слова Шейд в облике Айлин заставили о ней вспомнить. «Я такая же, как ты». Насколько сильнейшие одаренные могут считаться людьми? Насколько сильны оковы плоти, ограничивающие наш предел? И что происходит, когда мы их разрываем? Порой кажется, что со своей раной я давно завис между жизнью и смертью. Сильные одаренные и так стареют медленно, а я вовсе перестал меняться. И как я прожил в небытии в течение полутора тысячелетий путешествия? Шейд принимала форму тех, кто стал ее частью. Я и так могу частично обращаться в Виверной. Все, что нужно, не производить слияние душ. Я не желаю потерять себя и уподобиться той твари. Равновесие. Резонанс сущностей. Цикл возрождения. Сжатый в другой руке Эль-кристалл мгновенно испарился. Грудь пронзила адская боль, заставившая стиснуть зубы. «Это идеальный вариант, чтоб его. Я в этом мире чужак. Как только всерьез примутся за мои поиски и найдут архидемона, на меня откроют охоты силы Шейд. Пластика лица недостаточно. Хоть я заменю убежавшего за границу и сгинувшего там, хоть прямо сейчас добью этого бедолагу, сохранив в сердце душу, а сам попытаюсь замаскироваться. Есть сканеры оттиска, ауры, есть генетический анализ». Я могу не оставлять следов, но при первом же подозрении и проверке останется только бежать. Многослойная формация горела ярким светом, а мне приходилось скрывать разливающуюся мощь и держать контроль. Тело в стеклянном коконе распалось яркими искрами, потекшими ко мне. Я ощущал, как раненая душа изменяется, как распадается и вновь восстанавливается тело. Похоже, взваливаю на плечи еще одну задачу. Последняя надежда рода? Пускай. Если это даст возможность прибить Шейд и вернуть украденное из Альдорана, то я справлюсь. Лишь бы выброс силы не заметили иные жители дома, ведь я буквально устроил им плазменный взрыв на заднем дворе. Сжег сад и собираюсь сделать вид, что так и было.